Эва, я хотел спросить кое о чем, но боюсь тебя обидеть. Почему тебя это беспокоит? Если ты хочешь что-то сказать, скажи. В ее тоне по-прежнему звучали раздраженные нотки, и Джандалар начал жалеть о том, что решился раскрыть рот. Ты права. Мне следовало подумать об этом гораздо раньше. Но все-таки я хотел спросить, как ты охотишься с таким копьем? Вопрос Джандалара озадачил Эйлу. Сначала я выкапываю яму, а потом бегу, нет, гоню к ней стадо. Но прошлой зимой ты делаешь ловушку. Ну, конечно, чтобы нанести удар таким копьем, необходимо очень близко подобраться к животным. Эйла, ты столько для меня сделала, и мне хотелось бы хоть чем-то отплатить тебе, пока я еще здесь. Но я не знаю, не покажется ли тебе мое предложение оскорбительным. Если тебе это не понравится, давай просто забудем об этом раз и навсегда, ладно? Эйла кивнула. Она слегка насторожилась, но в ней проснулось любопытство. Ты замечательная охотница, особенно если учесть, каким оружием ты пользуешься. Мне кажется, я мог бы помочь тебе, показать новое, более удобное оружие, если ты согласишься. Раздражение Эйлы улетучилось без следа. Ты хочешь показать мне новое, более удобное оружие и более удобный способ охоты, но только если ты не против, тебе придется потренироваться. Эйла изумленно покачала головой. Женщины из клана не охотятся. И мужчины не разрешали мне этого делать, даже с помощью одной только пращи. Но потом Бран и Крэб дали мне позволение, чтобы умилостивить мой тотем. Пещерный лев — весьма могущественный тотем, и он поведал им о своем желании увидеть, как я охочусь. Они не посмели воспротивиться ему. Внезапно и живо припомнились события тех дней. Они совершили особый ритуал. Она прикоснулась к маленькому шраму на горле. Крэб взял у меня немного крови, чтобы принести ее в жертву древним, и я стала женщиной, которая охотится. Когда я нашла эту долину, у меня не было никакого оружия, кроме пращи. Но я никак не могла обойтись одной только пращой, поэтому я сделала копья, похожие на те, с которыми охотились мужчины, и как-то научилась с ними обращаться. Вот уж не думала, что когда-нибудь мужчина предложит показать мне более совершенное оружие и другие способы охоты. От волнения она на мгновение приумолкла и опустила глаза. «Это было бы замечательно, Джандалар! Не могу выразить, как я тебе благодарна!» Морщинки на лбу у мужчины наконец разгладились. Ему показалось, что по щеке Эйлы сбежала слеза. Неужели это так важно для нее? А он еще боялся нечаянно оскорбить ее. Удастся ли ему когда-нибудь научиться ее понимать? Чем больше он узнает о ней, тем более загадочной она кажется. Как она сама научилась охотиться. Мне нужно будет сделать для этого кое-какие орудия. А еще мне понадобится кость. Я отыскал кости оленей, они как раз пригодятся, но их придется намочить в воде. У тебя найдется какой-нибудь сосуд для этого? У меня много сосудов. Тебе нужен очень большой? Спросила она, поднявшись с места. Ты можешь сделать это после того, как поешь, Эйла. Но Эйла так разволновалась, что ей расхотелось есть. Впрочем, Джандалар еще не доел. Она села и принялась ковыряться в еде. Вскоре Джандалар заметил, что у нее совершенно пропал аппетит. «Ты хочешь выбрать сосуд прямо сейчас?» — спросил он. Эйла порывисто поднялась с земли и направилась было туда, где хранились ее припасы, но тут же вернулась за каменным светильником. В глубине пещеры всегда было темно. Она передала светильник Джандалару и принялась разбирать уложенные одна в другую корзины и сосуды из березовой коры. Джандалар приподнял светильник повыше и огляделся по сторонам. Сколько тут вещей, куда больше, чем могло бы ей пригодиться. Ты сама все это сделала? Да, ответила она, продолжая разбирать запасы. Должно быть, ты потратила на это много дней, месяцев, лет. Сколько времени тебе потребовалось?